Приветствуем вас, дорогие слушатели! С вами ведущие Владимир, Евгений и Кирилл. Вот и вышел второй выпуск подкаста об универсальной операционной системе Debian. Сегодня мы поговорим о ветках Debian, о его манифесте, а также зачитаем некоторые новости проекта и свободного программного обеспечения. Ветки Debian. Одновременно существуют и поддерживаются четыре ветки Debian. Стабильная – Stable. Содержит пакеты, вошедшие в последний официальный дистрибутив. Тестовая – Testing, из которой формируется следующий стабильный дистрибутив. Нестабильная ветка, она же Unstable, в которой пакеты готовятся к помещению в тестируемую ветку. И экспериментальная ветка – Experimental, в нее помещаются пакеты, претерпевающие особо большие изменения. Существует также возможность создания смешанной системы Debian, в которой соседствуют пакеты из различных веток. Тестовая ветка в момент релиза замораживается и становится stable. Релизы получают кодовое название по именам персонажей мультфильма Toy Story – История игрушек. В августе 1993 года Ян Мёрдок анонсировал Debian, а уже через 3 года объявил, что не может уделять достаточно времени проекту и ушел, оставив на своем месте Брюса Пиренса. До того, как полностью отдать свое время сообществу Open Source, Брюс на протяжении 12 лет работал в компании Pixar. Поэтому, согласно всеобщему мнению, именно он придумал давать кодовые имена релизам Debian по именам игрушек из Toy Story. Интересно, что нестабильная ветвь Unstable дистрибутива всегда носит одно и то же название – Sid, имя отрицательного героя первой части той истории. Именно на ней основана Ubuntu. Манифест Debian. В 1993 году Ян Мёрдок опубликовал манифест Debian, изложив в нем свое мнение о новой операционной системе. В манифесте он призвал к созданию дистрибутива, процесс разработки которого будет, с одной стороны, открытым и свободным в духе Linux и GNU, и одновременно код дистрибутива должен соответствовать определенным критериям качества для обеспечения стабильности и надежности операционной системы. Зачем же создается Debian? Дистрибутивы существенно влияют на операционную систему Linux. По существу, они избавляют пользователя от необходимости поиска, перекачки, компиляции, установки и увязывания между собой достаточно большого числа основных инструментальных средств, используемых для создания работоспособной Linux-системы. Почти все пользователи операционной системы Linux получают первое впечатление о системе через дистрибутив, и большинство пользователей продолжают применять дистрибутив даже после того, как они достаточно хорошо познакомятся с операционной системой. Таким образом, действительно, дистрибутивы играют достаточно важную роль. Многие дистрибутивы начинали как явно хорошие системы, но со временем забота о поддержке дистрибутивов отошла на второй план. Коммерческие дистрибьюторы пытаются заработать на рекламе плохо поддерживаемых и нестабильных дистрибутивов. Люди, которые приобрели этот продукт у таких дистрибьюторов, просто купились на рекламу. Разумеется, они будут ожидать от продукта соответствия собственной рекламе, а по факту, получив очень нестабильный и плохо поддерживаемый дистрибутив, у людей складывается ошибочное понятие про Linux, что он не свободный или плохой. Каким образом Debian пытается решить эти проблемы? Процесс разработки и создания дистрибутива Debian полностью открыт, что гарантирует доступ к коду, возможность оперативно находить ошибки и прямой бесплатной связи с разработчиками. Привлечение сторонних разработчиков с определенными навыками и умениями дает возможность разрабатывать Debian модульным способом. Подобный подход также гарантирует, что ценные предложения по улучшению могут быть внесены в дистрибутив в процессе его разработки. Таким образом, дистрибутив изначально основан на потребностях и в соответствии с пожеланиями в большей степени пользователей, чем разработчика. На самом деле, весьма тяжело предугадать потребности и пожелания отдельной личности или небольшой группы людей. Однако прямое участие пользователей позволяет решить эту проблему. Возможно, механизм разработки и распространения дистрибутива Debian не дает ответов на вопросы и не решает проблемы, описанные в данном манифесте. Однако, по крайней мере, привлечет достаточное внимание к ним и, в конечном итоге, позволит их решить. В сообществе Debian найден путь решения всех этих проблем, не ущемляющий ничьих прав, и при этом помогающий созданию стройной, стабильной системы. Имя этому решению – регулирующие документы – Policies. Практически каждый этап деятельности разработчика и функционирования проекта в целом регулируется соответствующим документом. Вот некоторые из них. Конституция Debian регламентирует принятие важных для всего проекта решений, определяет процедуру выбора лидера проекта, а также устанавливает права и обязанности различных групп разработчиков Debian, таких как технический комитет или секретарь проекта. Debian Policy определяет подготовку и строение пакетов, описывает различные ситуации при подготовке пакетов и так далее. Иными словами, Policy – это документ, регулирующий техническую сторону Debian, в отличие от Конституции, которая определяет административную сторону. Критерии свободного программного обеспечения Debian. О них чуть ниже. Что же делает, собственно, разработчик? Как организован сам процесс разработки? Подготовку пакета и его загрузку в архив можно разбить на следующие стадии. Первое. Программа, удовлетворяющая определению свободного программного обеспечения Debian и не встретившая возражений со стороны сообщества разработчиков, собирается в пакет, причем применение набора специальных утилит. Второе. Здесь следует отметить очень важную вещь. В Debian для подтверждения личности разработчика используется GNU-PG, свободная реализация OpenPGP, совместимая с PGP. В качестве метода доступа на компьютеры проекта используется SSH, что опять-таки защищает соединение от возможного перехвата паролей. Далее. Пакет загружается на один из серверов проекта в специальный каталог лишь после исправления всех очевидных ошибок, а также несоответствий регулирующим документам Policies. Пакеты в данном каталоге находятся в очереди на добавление в архив. Ежедневно в определенное время специальная программа распаковывает загруженные пакеты и в случае отсутствия ошибок при распаковке добавляет их в архив, обновляя при этом индексы архива. Далее, после загрузки в архив пакет также попадает в очереди специальных программ под названием AutoBuilders, которые автоматически собирают пакеты для архитектур, отличающихся от загруженной. Таким образом, в архив добавляются пакеты для всех поддерживаемых архитектур, независимо от платформы разработчика. В случае, если сборка пакета прошла с ошибкой на какой-либо из платформ, разработчику отправляется уведомление, которое затем переходит в разряд критических ошибок. Таким образом, многоплатформенность достигается переносимостью самих программ, и в большинстве случаев особых усилий для этого не требуется. А с главного сервера собранные пакеты расходятся по серверам-зеркалам, расположенным по всему миру. Пакетная политика. Одно из важнейших качеств операционной системы – ее целостность. В Debian на сегодня включено около 15 тысяч программ и библиотек, которые должны взаимодействовать между собой, не мешая работе друг друга. Об этом заботится специальный набор правил, описывающих общее устройство системы, ее внутреннюю архитектуру. Существуют определенные правила разработки. Как включать новые программы в операционную систему и как объединить все это системой управления пакетами. В качестве свода правил выступает Debian Policy. Замечательно, что Debian Policy продумана настолько, что позволяет создавать даже автоматизированные средства проверки пакетов на соответствие ей. Все пакеты, включенные в главную часть Debian, удовлетворяют критериям свободного программного обеспечения Debian, которые и определяют, что мы понимаем под термином Free Software. Это отлично работает тогда, когда нам нужно решить, подходит ли очередная лицензия от очередного коммерческого гиганта для Debian или нет. Учитываются следующие требования. Свободное модифицирование, свободное распространение и свободное использование. Также важно, чтобы лицензия не была создана специально для Debian. Если лицензия не подходит, разработчики не отвергают пакет, а помещают его в секцию Non-Free. Разумеется, такое происходит, если кто-то из пользователей хочет, чтобы такой пакет присутствовал в архиве Debian. При этом лицензия продукта должна позволять подобное его распространение. Программы, которые сами являются свободными, но зависят от несвободных программ, помещаются в секцию Contrib. Для пакетов из секции Non-Free и Contrib Debian предоставляет всю свою инфраструктуру, но они не включаются в официальные компакт-диски и не являются частью дистрибутива. Критерии Free Software и правила размещения пакетов Debian обязательны к выполнению. Если какая-то часть системы не отвечает требованиям, она может быть не включена в следующую версию операционной системы. Каждый разработчик обязан при вступлении в Debian знать и понимать все эти правила. Ну что же насчет работы с пользователями, а также технической поддержки? В этом нам помогает система отслеживания ошибок, главное средство общения между пользователями и разработчиками. С помощью этой системы пользователи сообщают сопровождающему программы о найденных ошибках и выставляют им приоритет. Самый высокий приоритет ошибки – Release Critical, то есть критичная для релиза, то есть ошибка, которая недопустима в новой версии. Новая версия дистрибутива выпускается, когда в программах избавляются от всех ошибок, критичных для выпуска. В Debian существует команда менеджеров релиза, которые занимаются планированием выпусков и координационной работой изменений в пакетах, которые затрагивают значительную часть архива. Управление оборудованием. У Debian имеется набор серверов под все архитектуры, на которых используется. Из них некоторые доступны всем разработчикам. Эти машины Debian или купленные на деньги пожертвованные проекты Debian спонсорами или подаренные ими же, среди спонсоров IBM, Sun, Hewlett-Packard. Чтобы поддерживать такое количество разработчиков, требуется немало ответственных людей, администраторов Debian. Они следят за состоянием серверов удаленно и в экстренных случаях едут на место, к провайдеру. Администраторы, одна из важнейших ролей в проекте Debian, состоят из добровольцев. Для разработчиков есть специальный набор правил пользования машинами Debian. Из правил следует, что они могут использоваться для разработки пакетов, чтения почты и занятий другими проектами, связанными со свободным программным обеспечением. При использовании машин в незаконных или коммерческих целях разработчик может быть исключен из проекта. И чуть-чуть о политике. Основной закон для сообщества разработчиков – Конституция Debian. Она определяет права разработчиков различных должностей. У лидера проекта есть небольшие права, но он практически не управляет проектом. Лидер может принимать решения по вопросам, за которые никто не отвечает, предлагать к принятию новые законы, использовать свой решающий голос. Технический комитет же имеет право по результатам голосования вносить изменения в технические законы, блокировать предложение разработчика о голосовании. Однако, разработчики могут проголосовать за отмену решения технического комитета, а сам технический комитет не может заблокировать такое голосование. Также в Конституции есть отдельная глава об организации SPI – Software for Public Interests. Это зарегистрированная в США организация обслуживает финансовые нужды проекта Debian. Например, пожертвования проекту Debian идут на счета SPI. Также следует отметить, что конституция Debian никому не дает привилегий над другими и, таким образом, не вносит никакой дискриминации. Абсолютной властью в Debian обладает только абсолютное большинство разработчиков. И, наконец, немного о процессе принятия в разработчики. Особого интереса заслуживает процесс принятия в официальные разработчики. Каждый претендент на место официального разработчика проходит несколько тестов. Для начала претенденту надо проделать некоторую работу для Debian и тем самым показать заинтересованность в проекте. Затем он должен получить от двух или более официальных разработчиков свою подпись своего GNU-PG-ключа. На этом основано доверие между разработчиками в проекте Debian. Далее претендент проходит тест на умение собирать пакеты Debian и знание технических и философских документов. И самое важное, претендент обязан согласиться с социальным контрактом Debian. Этим он обязуется сохранять Debian свободным на 100%, не скрывать исправления и изменения программ и отсылать их авторам, не скрывать проблем. Если разработчику известна ошибка, он должен сообщить об этом. Понимать, что главное для Debian – это ее пользователи и свободное программное обеспечение. После прохождения всех тестов претендент обычно становится официальным разработчиком. Стоит отметить, что стать официальным разработчиком может не только тот, кто собирает пакеты. Человек, который делает большую работу для Debian, может стать разработчиком без права загрузки пакетов. В этом случае ему не обязательно уметь работать с пакетами, но все остальные требования остаются в силе. Изложенная модель проекта доказала и продолжает доказывать свою успешность. Подтверждением этому может служить огромное количество пользователей, которые выбрали Debian. Как нам кажется, эту модель можно с успехом применять и в компаниях разработчиков коммерческого программного обеспечения. Мы по себе знаем, как приятно работать в подобной атмосфере и с такими людьми. А чем приятнее и интереснее работать с разработчиком, тем выше доходы компании. Мы также хотели показать, что в мире свободного программного обеспечения, иногда воспринимаемом компьютерной индустрией как небольшое развлечение, могут и будут существовать проекты, дающие отличный, динамично развивающийся продукт. Итак, в эфире наша аналитическая комната, и в аналитической комнате ведущие Евгений, Владимир и Кирилл, и наши гости Павло, Булат, Виктор и Александр. И начнем мы с первой новости сегодняшнего дня. Ubuntu Linux потерял место лидера DistroWatch. Xmint – новый лидер. В рейтинге DistroWatch, который на протяжении последних лет безоговорочно возглавлял дистрибутив Ubuntu, сменился лидер. В шестимесячной статистике, которая является основной и показывается при посещении главной страницы DistroWatch, с этого дня самым популярным дистрибутивом является Linux Mint. Если учесть, что в рейтинге за 2010 год Linux Mint является третьим, уступая Ubuntu и Fedora, можно понять, насколько более популярным стал этот дистрибутив за последний год, не в последнюю очередь благодаря консервативности. Он до сих пор использует GNOME 2, в то время как Ubuntu использует Unity, а Fedora — GNOME 3. Ну что ж, лидеры не вечны. Кому-то все время приходится двигаться, так или иначе. Все течет, все изменяется. И тут повторяется история, которая все время уже произошла между другими родительским и детским дистрибутивом Debian и Ubuntu. Ведь Debian все время был самым популярным дистрибутивом Linux. Это в какое же время? 90-е? Ну как в 90-е? В 2005 году. Тут еще возникает хороший вопрос. А как DistroWatch считает лидерство? По посещаемости страницы и дистрибутива. Но можно сказать, что это число вряд ли точно отражает количество пользователей дистрибутива. Страница дистрибутива на своем сайте. На сайте DistroWatch, насколько я понимаю. Да. На сайте DistroWatch. Ну да. Скорее всего, оно приблизительно верно. Количество людей, которые заинтересовались этими дистрибутивами. И которые... Да. Да, дистрибутив, да. Все. Можно еще сравнить сообщество, допустим, на том же российском пространстве. Есть Ubuntu форум и есть форум поддержки Минта. И по количеству зарегистрированных пользователей, по количеству активности можно тоже судить ее популярность. Мне кажется, пока в лидерах. Я бы не стал так судить, ведь можно также начать сравнивать Debian форум с Ubuntu форум, и тогда получится, что Debian использует полтора анонима. Нет, дело все в том, что, допустим, если начинающий пользователь только знакомится с Linux, он зарегистрируется на Ubuntu форуме. Но потом, если он придет на что-то другое, аккаунт же там остается. В принципе, верно. Только не по количеству зарегистрированных, а по количеству активности, допустим, на текущие сутки. Ну это уже как бы... Это уже совершенно другой вопрос. Евгений? А мы продолжаем. И следующая новость. 40 лет Unix и смерть Дениса Ричи. Ровно 40 лет назад, 3 ноября 1971 года, вышла первая версия Unix Programmer's Manual, описывающая Unix версии 1. Первую версию операционной системы, которая оказала громадное влияние на последующие операционные системы и на вычислительную технику в целом. Языка C еще не было, а Unix уже была. Много изменилось с тех пор. Сменились поколения вычислительной техники, от телетайпов перешли к терминалам с экранами, от мейнфреймов к персональным компьютерам, а Unix продолжает жить в наших сердцах, да и системы, которые мы используем сегодня, имеют много общего с Unix той поры. Текстовый редактор Ed популярен и по сей день, Большая часть иерархии каталогов осталась прежней. Такие конфигурационные файлы, как ETC по SVD, были и тогда. И восьмеричные права доступа, пусть они тогда и были только в двух цифрах. Suite, executable, read for owner, write for owner, read for others, write for others. А также Роб Пайк с прискорбием сообщил о смерти Денниса Ричи, создателя языка C и одного из ключевых разработчиков операционной системы Unix. Впоследствии Ричи принимал участие в разработке OS Inferno и Plan 9, а также языка Limbo. Ричи умер дома в возрасте 70 лет после продолжительной болезни. Сложно переоценить влияние этого человека на развитие IT-индустрии, как, впрочем, и на весь технический прогресс в последние 30-40 лет. Созданные Ричи идеи, философия и технологии существенно повлияли на развитие всей компьютерной индустрии и отражаются практически в любом программном продукте. В 1983 году Деннис был награжден премией Тьюринга, в 1990 году был отмечен медалью Ричарда Хеминга от лица Института инженеров электротехники и электроники IAEA. В 1999 году Деннис получил из рук президента США Билла Клинтона национальную медаль за достижения в области технологий. В 2011 году он был награжден призом Японии за достижения в области информации и связи. Жаль, что уход такого грандиозного человека в общедоступной прессе был практически незамечен. В отличие от, например, от ухода Стива Джобса, который активно был тиражован в печатных изданиях, по телевидению, по радио, в котором Стива объявляли чуть ли не человеком эпохи. Сказать то же самое серии, чем можно. Он человек эпохи, да. Но никто об этом почему-то не сказал. Видимо, потому что Ричи был фундаменталистом, а тех, кто вносят свой вклад в фундаментальные идеи, которые потом не видно пользователю, пользователей не замечают. Возможно. В принципе, уход такого человека означает начало заката целой эпохи, когда ходили с длинными бородами, в свитерах. Это действительно были деды такие. Ну, поняли, в общем. Теперь таких тоже много. Но они уже не деды. Особенно если, например, посмотреть Debian Planet, там аватары у всех. Ну, конечно, аватар это не отражение реального человека, но все равно там такие куча. А в любом случае, программисты тех времен решали действительно более глубокие задачи, нежели современные программисты. Но с тех времен и самих программистов стало больше, и программ стало больше, и задачи более прикладные в среднем. И неизвестно, хорошо это или плохо. Кто знает. Ну что ж, переходим дальше. Кирилл? Да, спасибо. Новость. Ну а следующее, текстовому редактору Vim исполнилось 30 лет. Ровно 20, простите. Ровно 20 лет назад увидел свет первый публичный релиз текстового редактора Vim, по-прежнему пользующийся большой популярностью среди разработчиков. Vim вобрал в себя лучшие черты классического VI, разработанного Биллом Джоем в 1976 году, и дополнил его богатыми возможностями по редактированию кода, настройке, написанию дополнений и созданию скриптов для автоматизации действий. Vim изначально развивался для платформы Amiga, как редактор для работы с исходными текстами. Порт для Unix появился спустя год после первого релиза, но в это же время была изменена расшифровка проекта с V-Imitation на V-Improved. Вначале редактор Vim был очень близок к VI, обладая лишь единичными усовершенствованиями, такими как многоуровневый откат изменений. Позднее к работе над Vim подключились другие энтузиасты, и в редактор были добавлены такие средства, как многоогонный режим редактирования, визуальный режим выделения блоков, работа с макросами и гибкие механизмы поиска и замены, подсветка синтаксиса, автоформатирование кода и прочие атрибуты интегрированных сред разработки. Кирилл, поделись ключами от машины времени. Где ты оказался в 2021 году? Я случайно. Ну да ладно. Vim — это один из базовых элементов системы. Сейчас, вот скажите мне, пожалуйста, есть хотя бы одна Unix-система современная, нормальная, в которой нету Vim? Наверное, нет. Кстати, я бы хотел дополнить. Недавно вышел перевод на сайте RusLinux.net, если не ошибаюсь, книга о Vim. И какой же толщины эта книга? Насколько я стал там, ну, примерно не но, я бы сказал. Ну, примерно страниц 1000, например. Это вступление. Да, это было вступление. Основная часть книги — это еще 3 тома, размером по 1500 страниц, с комментариями и прочим, иллюстрациями. Да, где-то так. Vim — эпохальный редактор. Но мне кажется, на форуме была эта новость по этой книге, если не ошибаюсь. Может быть. Ну что, все знают команду выхода из Vim? Я нет. Да, ребут. Вообще, кстати, я вспомнил одну Unix-систему, в которой нету Vim'а по умолчанию. Ubuntu! У нас, кстати, тоже не, когда-то не было Debian. Ну, когда-то и Debian'а не было. Нет, ну, например, год назад. Ну, например, год назад он там был, это я точно помню. Нет, я не буду спорить, но по умолчанию он не стал. Я не говорю, что, что репозитория не было. Просто говорю, что он не стал по умолчанию. По моей информации, Vim'тайне ставится в базовой системе, но сейчас, да, это можно проверить и потом. Вопрос к нашим слушателям. А в вашей системе стоит Vim? Ответы присылайте в комментарии. Ну и переедем, наверное, к следующей новости. Заголовок которой можно назвать так. Ленард такой Ленард. Разработчики Fedora обсуждают объединение каталогов для исполняемых файлов. Им просто делать нечего. Разработчики Fedora обсуждают объединение каталогов bin с bin, userbin и usersbin. Предлагается все исполняемые файлы помещать в каталог userbin, а другие каталоги сделать символическими ссылками на него для совместимости. Ленард Поттеринг в списке рассылки разработчиков предоставляет список преимуществ такого подхода. Разделение на bin и sbin приводит к усложнению работы разработчиков, которые зачастую ошибаются с выбором каталога, либо бездумно помещают файлы в userbin. Первоначальное назначение каталога bin – размещение статически собранных файлов, на что указывает буква S, давно не актуально. Разделение на bin и sbin не имеет отношения к безопасности, это был бы глупый принцип security by obscurity. Разделение на bin и sbin имеет значение только для переменной pass. Усложнять доступ пользователей к некоторым инструментам – плохая затея. К тому же, для этого есть более подходящие каталоги. Разделение на bin и sbin в любом случае бессмысленно уже пару версий Fedora, поскольку оба каталога включены в переменную pass для пользователей. Разделение будет к усложнению, а мы должны стремиться к упрощению. Различные дистрибутивы размещают некоторые бинарные файлы в различных каталогах, что приводит к проблемам с переносимостью скриптов. Разделение на bin и userbin в основном было сделано для этапа ранней загрузки системы. Минимальный набор загрузочных файлов находился в корне. Но это давно не работает, и соответствующая опция убрана из инсталлятора Anaconda. Более того, размещение user на отдельной файловой системе вызывает проблемы при загрузке посредством systemd. Разделение на минимальную систему в корне и полную в user также стало бессмысленно благодаря integerd. А содержание 2 уровней минимальной загрузочной системы – дурацкая затея. Существенно упростится установка read-only системы. Так, libc и другие системные библиотеки будут доступны только на чтение, а etc – на чтение и запись. Снятие снапшотов станет действительно атомарной операцией. В настоящее время btfs требует 5 снимков – lib, 54, bin, sbin, user – вместо одного, что неудобно и может приводить к состояниям гон. Существенно упростятся сетевая и контейнерная установки. Сборочные скрипты упростятся, в частности, autoconf не станет разделение на корень и user, и для правильной работы с ним приходится прилагать специальные усилия. Эксперименты уже показали жизнеспособность предложенной схемы и отсутствие серьезных проблем. Есть разработчик, имя которого Харлс Хоя, готовый выполнить необходимую работу. Таким образом, подобное изменение много упрощает для разработчика, мейнтейнера и администратора. Если оно будет принято, то может быть реализовано уже в Fedora 17. Что меня всегда удивляло в разработке некоторых быстротекущих дистрибутивов, так это то, насколько быстро они собираются воплощать в жизнь довольно-таки глобальные идеи. Ведь объединение каталогов довольно-таки большая задача. Нужно перелопатить довольно большое количество ПО. Для людей, которые за пару недель, по-моему, сменит систему на что-то сырое и незабельное, по-моему, снятие каталогов это уже так, детские мелочи. Ах да, тут была... Один из пунктов был то, что размещение USR мешает SystemD. SystemD написал, кто бы вы думали, Леннард Поттеринг. Внезапно. Да, действительно, сперва мы создаем программу... Нет, сперва мы создаем проблему. Потом мы создаем программу, которой мы этой проблемой боремся. Потом мы видим список возникших проблем. Потом мы успешно боремся с этими возникшими проблемами. И имя всему этому Леонард Поттер. Кстати, давайте уже обсудим о его новом. Новый взгляд на журнал Линукса и бинарной логики. Да, The Journal Diamond. Это у нас новый Diamond, который будет отвечать за писание логов. Во-первых, он не сетевой. То есть нельзя будет писать логи удаленной машины. Во-вторых, он пишет бинарные логи, которые нельзя будет ни погребать, ни почитать без специальной библиотеки. То есть, в общем-то, создается завязка. В-третьих, The Journal Diamond завязан на SystemD. Поэтому, слава богу, в нормальных дистрибутивах он в свете далеко не скоро. Очень хочется в это верить. Да, следует добавить, что... Это поделье войдет в Fedora 17. В общем, бедные пользователи Fedora, если вы нас слышите, переходите на нормальные дистрибутивы. Тут есть целых два варианта. Один из них Debian, а второй я пиарить не буду, потому что я не для этого сюда позван. Ну что ж, кто у нас будет читать про Barnes & Noble, который у нас... Ну что ж, Barnes & Noble... Итак, Barnes & Noble и Министерство юстиции США. Microsoft монополизирует рынок, требуя отчислений с Android 10. Итак, американская компания Barnes & Noble Incorporated, обвиняемая Microsoft в нарушении патентов софтверного гиганта, решила нанести ответный удар, который может привести к весьма интересным последствиям. Barnes & Noble – производитель популярной электронной книги Nook, программную основу которой составляет мобильная Linux Drop Java платформа Android. Microsoft уже долгое время проявляет юридическую активность в области Android, заявляя, что в этой платформе нарушается целый ряд ее патентов. И софтверная корпорация преуспела в своей деятельности по вынуждению производителей Android-устройств выплачивать ей лицензионные отчисления с каждого проданного устройства. В ином случае Microsoft грозит судебным разбирательством. Barnes & Noble – крупнейшая в США компания, специализирующаяся на продаже книг, не пошла на уступки Microsoft и в марте этого года получила обвинение в нарушении патентов в электронной книге Nook. Barnes & Noble решили сыграть по-крупному. Юристы компании обратились к старшему юрист-консультанту Министерства юстиции США по вопросам конкуренции. В письме от 17 октября заявляется следующее. Microsoft начала кампанию по применению очевидных и устаревших патентов против производителей Android-устройств. Microsoft пытается снизить доходы своих конкурентов с тем, чтобы устранить конкуренцию и удерживать инновации на рынке мобильных устройств. В письме Barnes & Noble сообщается о различных способах Microsoft снизить конкуренцию для продвижения собственной платформы Windows. Если юристам-производителю Nook удастся убедить американские органы в неправомочности действий Microsoft, то недавние успехи корпорации по добыванию денег из Android-устройств могут предстать в совершенно новом виде. Слушание по делу Microsoft против Barnes & Noble будет проходить в Вашингтоне и намечено на февраль 2012 года. У кого-то опять машина времени. Дайте уже мне отнести, Android 10 выпустили. Возможно, имеется в виду 10-й левел API. Может быть, да, в принципе, это какая разница? Сам принцип, что кто-то хоть и восстал против требований Microsoft и все. А возможно, кто-то написал в двоичной или троичной системе. Кстати, я бы начал с предпосылок к этому. Как бы тому, что Google как бы не защищает свой же продукт. Microsoft тихаря договаривается с, ну, относительно мелкими компаниями, а Google просто молчит. Я читал статью, в которой была следующая мысль, что Google и предпочитает написать ПО, но оставаться в стороне от разбирательств. Не, ну как это, ну, как бы один из инстинктов. Да, но в то же ты время... Защищаешь то, что ты написал, то, что ты создал. Возможно, они считают так, что деньги с устройств зарабатывают отдельные компании, пусть отдельные компании и разбираются. Да. Вообще, Google в последнее время что-то начал делать в этом направлении. Была приобретена Motorola с ее поистине огромным патентов. Если Google начнет концентрироваться на защите Android, то это будет весело, я вам скажу. Я думаю, он все-таки не начнет. Почему? Не знаю, но он очень пассивен в этом направлении. Я считаю... Вот когда Microsoft купит поисковика Yahoo, вот тогда он станет активным. Там вроде серьезно против в антимонопольном комитете. Так что я не думаю, что он так просто ее купит. Ну и у него, конечно, серьезное лобби во всех направлениях, но это будет не очень просто, я так считаю. Ну, посмотрим. Время покажет. Ну что ж, будем надеяться, что антимонопольный комитет сделает что-то хорошее. Ну а я передаю слово Кириллу. У которого сегодня рубрика «Народный велосипед». Да. В заключении подкаста в рубрике «Народный велосипед» представляем вам блока человека, который на известном всем RootRacker.org именует себя как Alex USB, раздающий дистрибутив под кодовым названием Debian Final Alex 2059. Цитируем. Операционная система Linux, которая уже не Debian, а самодостаточная система Debian корней. Система скомплектована из Debian стабильных компонентов и имеет полную совместимость на Debian свои корни. И при использовании будет и далее обновляться из Debian источников. Орфография сохранена. Как видим, грамотность это не самая сильная сторона этого человека. Цитируем далее. Имя входа, юзер, пароль, 123. Root-пароль также 123, вход root открыт. Безопасность на высоте. Сама система в размере всего 1 гигабайт. И в раздаче папка бонус, в которой основной объем имеют варька плеер и варька виртуалка. Не надо вам это, снимаем в торренте галочки. Приложены также фишки в помощь, включая и Ultra ISO версию, что уже справляется с записью на флеш. Конец цитаты. Уже справляется, да? По всему видно, что начинание создателя Полженос, Зверь DVD, Искры, Синие Птицы, Груши. Тысячи их. Нашло очень качественное продолжение. Несмотря на этот полный финал, отзывы людей, скачавших это, растянулись благодарностью аж на 15 страниц. Процитируем, естественно, лучшие. Низкий поклон за творчество и прощение за то, что пока не могу попробовать, катастрофически не хватает времени. Как только появится, все опробую, надеюсь, это не последнее и есть новые задумки. Денис Попов ждет. Это тебе спасибо за то, что глаза разбегаются, сесть под любые требования. Парадные по комплектации софта, по потреблению памяти, за удобную систему лишних хлопот и т.д. За постоянную работу по совершенству. В общем, за все. Три восклицательных знака. Разработчиков Debian скромненько обошли стороной. Спасибо большое за ваши сборки, за понимание наших проблем и желание доходчиво объяснять, как с ними справляться. Это еще один пример сборки. В раздачах много сборок различных дистрибутивов, о них говорить нет смысла. Настоятельно рекомендую не пользоваться этими сборками, так как ставится крест на безопасности, в них может быть просто что угодно. А также советую не использовать материал, предоставляемый из неофициальных источников. Поэтому не используйте ППА для Ubuntu в своем любимом Debian, потому что Ubuntu это по-любому ненадежный источник. Ну что ты можешь еще сказать? На RootRacker, кстати, уже более 900 человек скачало это. Я буквально сегодня так зашел, посмотрел, там больше 950, что ли, 980. Почти 1000. Знаете, я на самом деле думаю, что если обычный сошник Debian обозвать Debian Ultra 9000 версия 100-500,5, то его скачает 10 тысяч человек. Его тоже. Нет, что мне больше всего понравилось в этой сборке, это пароль 123. Да, вот. Это сильно. И рут открыт. Действительно, это достижение. Мы 30 лет искали, как открыть рут, и не могли найти, а он взял открыт. Человек взял так просто, взял и открыл. Плохо то, что те, кто скачал это поделку, они потом больше на Linux никогда не перейдут. Может быть, это хорошо? Нет, это плохо. Это дискредитация просто идет. по умственному признаку. Да. Это не дискредитация, это как бы отсев. Да, сложно сказать. Есть пользователи, которые оставили ту же Ubuntu, они не вникают в сложность, вернее, как в саму структуру, как все это работает. У них есть определенная своя вот учетная запись, они с ней и общаются. В этом случае учетная запись, пароль 1, 2, 3 для них выше крыши. Дальше они, мне кажется, не лезут. Тем более в этой сборке, я так понял, нет, не установлен sudo. Они через root заходят опять же с этим же паролем. Да-да. Там вообще есть? А, нет, есть. Да-да. Я считал, что он только... Да, так обычно, когда с тот же Debian поставишь, первые сразу просто, ну, после той же Ubuntu сразу, а где это, а где то, а где то, обычно привычный человек. В этой сборке, я сам ее не смотрел, мне кажется, что сделали ее больше привычным для людей, работающих с Windows. Какие-то красивости, рюшечки, что-то там, я не знаю. Ну да, там на том же треке, вот этого же автора, есть сборка Debian, со скрином и скрином и Windows 7. Не только, мне кажется. Да ладно, этот хотя бы признался, что он на основе Debian, хотя он говорит, что уже не Debian, а полноценный... А Debian Корней, да? Да! Я убиваю, он пользовался Google-переводчиком, а сам он... Может быть, Алекс пытается таким образом популяризировать Linux, как бы... Я не думаю. Он его... Свое, да. Не, ну он может быть с хороших побуждений это делать, но лучше бы, конечно, он этого не делал. Вы знаете, у меня возникла еще одна идея. Возможно, это очень удачный лоровский стиль, который вот так вот всех вот троллит. Ну, может и да. Но только тогда у него должно быть дофига свободного времени, чтобы вот такое вот дело лепить. Это как бы лор-стайл то-то. Может быть. Ладно. Что нам еще по теме сказать? Нам больше нечего по теме сказать. Мы все посмеялись, и это хорошо. На этой веселой ноте мы с вами попрощаемся. А в следующем выпуске вас ждет информация о разработчиках, история Debian Developer, которым у нас по счастливой случайности является Евгений, группа локализации, новости проекта и свободного программного обеспечения, немного о других ресурсах и сообществах Debian в сети. В общем-то, всем пока, с вами был Аналитический клуб и с вами был подкаст Debian Forum. До свидания. До встречи.